Глава 27. Вера. От безделья принялась начесывать гладкие чешуйки ящера, который упорно следовал за мной по пятам, куда бы я ни шла. Я сидела у озера и подставляла лицо солнцу, а драконит развалился рядом и ворочался сбоку на бок, подставляя нужные места. В этот момент меня посетила гадостная мысль. Я придумала, как отомстить генералу за все мои мучения, но не была уверена, что получится осуществить задуманное. Даже настроение поднялось от мысли, как будет злиться Досар, если заявить ему, что как только обустроюсь на новом месте, хочу забрать с собой Хоста. Вроде бы свадьбы не было, а чешуйчатую собаку поделить придется. Правда, сообщить генералу ошеломляющую новость мне так и не удалось. Он вернулся слишком поздно и с порога заявил: «Сегодня ты можешь переночевать в гостевой спальне, а утром Марта поможет тебе перенести в нее вещи». Не дав мне шанса ответить, ушел в душ и проторчал там так долго, что я уснула в кресле, пытаясь дождаться его. Проснулась в другой комнате, с ящером, спящим у меня в ногах. Умылась, спустилась вниз и выяснила, что Досар давно ушел. Я тоже решила времени зря не терять и отправилась в город искать работу. Даже попыталась постажироваться в роли разносчицы в небольшом чистом трактире. Увы, но не нужно было распускать руки. Поднос, надетый на голову посетителя, привел к тому, что мне очень быстро указали на дверь. Так прошло еще несколько дней. Я безуспешно пыталась устроиться, возвращалась поздно вечером, играла с ящером и ложилась спать, так и не дождавшись генерала. Видимо, я оказалась ему настолько противна после того, как отказалась выходить за него замуж, что он даже видеть меня не хотел. А это значило только то, что мне нужно как можно скорее найти работу, снять комнату и исчезнуть из этого дома навсегда. Как же все сложно. Я словно лодка, которую мотает по волнам океана и никак не выкинет на берег. Как дальше жить? Как, если я даже работу найти не могу? Говорили, что в этом мире легко устроиться тем, кто попал сюда случайно. Но на практике все оказалось в разы сложнее. Мне нужно как можно скорее начать обеспечивать себя, а не сидеть на хлебнице в чужом доме. Я даже думала попробовать обратиться за помощью к императору, только во дворец меня не пустили. Каждый миг я убеждала себя, что должна справиться со всеми сложностями, что свалились на мою голову. Всегда ведь выплывала из любой ситуации, но... Мне было жизненно необходимо поговорить с генералом, возможно, даже извиниться за то, что не стала отвечать согласием на его странное предложение. Почему от одной мысли, что мне нужно забыть о нем, разрывалось сердце? Я не могла в него влюбиться, нет, ничего подобного. Но... После нескольких неудач я решила, что должна уйти вообще на другой конец города и поискать работу там, чтобы даже случайно не встретить Досара на улице. После завтрака ящер проводил меня до ворот, посмотрел с тоской вслед и вернулся в дом, а я выбрала одну из узких улочек, где было побольше народу, и пошла по ней. Кан появился, как чертик из табакерки. Вышел из-за поворота и тут же приветственно помахал мне рукой. «Вера, какая встреча!» «Добрый день!» Заставила себя улыбнуться и попыталась пройти мимо, но мужчина перегородил мне дорогу. «Куда вы так спешите?» — поинтересовался, склонив голову на бок и рассматривая меня слишком пристально. «Работу ищу», — призналась со вздохом. «А что еще делать? Если он сможет помочь мне устроиться куда-нибудь, то будет просто замечательно. Я наконец-то смогу съехать от Досара и начать по крупицам собирать свою жизнь». «А как же ваша мечта про цветочный магазин?» «Я на него еще не заработала». Отвела взгляд, чувствуя, как щеки начали гореть от того, что заливаются румянцем. «Надо было с генерала взять денег. Кстати, как он вернул вам память?» «А откуда вы об этом знаете?» — удивилась его осведомленности. «Неужели следил за мной?» «Вы потеряли сознание в моем магазине. О подобных происшествиях работницы тут же сообщают». «Ой, извините, я не специально и больше так не буду», — улыбнулась и пожала плечами, а заодно хоть немного расслабилась. «Раз ему просто доложили, значит, и эта встреча случайна». «Да, я тоже думаю, что повторять подобное не стоит», — рассмеялся Кан. «Что ж, рада была увидеться, но мне пора». «Уже уходите?» — он изогнул бровь, не сводя с меня пытливого взгляда. «Так работу ведь ищу», — развела руками. «Я мог бы помочь», — предложил он. Отказаться было бы глупо, но и соглашаться не хотелось. Сейчас он работу поможет найти, потом на ужин позовет, а дальше... Нет, пожалуй, не стоит размышлять об этом. «Спасибо вам огромное за предложение, но я все еще надеюсь справиться самостоятельно. Никто ведь всю жизнь за меня не будет решать проблемы, а значит, нужно уметь крутиться самой». Невинно улыбнулась, похлопала ресницами, снова попрощалась. «До встречи». Воспользовавшись тем, что мужчина подвинулся, чтобы пропустить прохожего, юркнула вслед за ним.